Глава 7. Утром я проснулась от яркого солнечного света, бьющего прямо в лицо. Как всегда, после долгого дня спали все сколько хотели. Будить считалось дурным делом, потому что в этот день счастье ходит по земле, раздавая свои дары. Я сонно сползла с кровати, прошлепала босыми ногами за занавеску, чтобы плеснуть в лицо холодной водой, и взглянула на себя в крошечное зеркальце, которое стояло на специальной полочке. Ой-ой! Оказывается, я вчера упала в постель, не сняв ленту, и розы, подаренные сеньором Терца, до сих пор красовались у меня в волосах. Я бережно выпутала цветы, удивляясь их свежести. Целый день на жаре, без воды, да еще целую ночь на подушке, а они лишь слегка помялись, и стоило их встряхнуть, расправились. Я сунула три розочки на коротких стебельках без шипов в стакан с водой и залюбовалась ими. Где же Терц раздобыл такие цветы? И что они означают? Впрочем, долго бездельничать у меня не получилось. Проснулась помятая Марцелла и, зевая во весь рот, тут же пошла умываться. Потом увидела мои розы и ахнула. «Вот это да! Ты их в корзинке с собой носила, что ли?» «Нет, сегодня из волос достала», — призналась я. «А что такого?» «Мне Люк подарил ирисы», — фыркнула она в ответ. «Завяли уже к полудню. Если цветы не завяли до заката, говорят, парень искренне любит девушку». Я в ответ улыбнулась. «Какая это любовь, Марцелла! Сеньору захотелось развеяться, погулять с миловидной подавальщицей. Кто он и кто я?» Кухарка не уступала. «А как же все эти истории, в которых благородный сеньор влюбляется в пастушку и делает ее своей женой, несмотря на все препятствия?» Теперь фыркнула я. «Поверь, в брачных делах сказкам не место. Мой старший брат Алфан полюбил сборщицу винограда и даже проводил с ней ночи на теплой земле под лозами, а женился на Дмере, дочери соседа, чтобы получить доступ к роднику. Да и мне бы нашли жениха с выгодой. По-другому среди сильных и богатых не бывает». Марцелла покачала головой и заявила: «Если бы у меня в волосах не завяли цветы, я бы в тот же день привела парня к часовне матери Вот и взяла клятву жениться». «Мать Вот? А, ты же не здешняя», — тряхнула косами Марцелла. «Внизу у родника стоит каменная фигура женщины. Ее считают матерью Вот. Говорят, она слышит все клятвы, произнесенные перед ней. И если кто-то нарушит свое слово, она везде найдет его и накажет. Ведь вода проникает всюду». Я покивала. В книге легенд было немало описаний различных клятв и наказаний тех, кто клятвы нарушил. Тут заскрипела лестница, и мы быстро начали собираться. Уже полдень. Скоро потянутся перебравшие вчера моряки и грузчики, чтобы утолить жажду легким вином, апельсиновым соком и холодными взварами, сеньоры Агастины. Потом всем захочется рыбного супа. В общем, пора было бежать вниз. Одним из первых гостей в этот день был Широ. Сеньор пришел один, абсолютно трезвый и слегка мрачный. Чувствовалось, что долгий день у него не удался. Молодой мужчина постукивал пальцами по деревянной стойке, сверля взглядом большую узорчатую бутыль на полке. И, казалось, ничего вокруг не замечал. Даже не сразу поднял глаза, когда я остановилась рядом с дежурной улыбкой и вежливым: «Чего желаете, сеньор?» Лицо Ширра удивительным образом сменило несколько разных выражений за пару секунд, прежде чем расплыться в ослепительной улыбке. «Ду, это ты! Какая встреча!» Этот хитрец даже не пытался скрыть заплясавших в его глазах чертиков. «А у меня как раз кое-что есть для прекрасной синьориты. К прошедшему празднику». На последней фразе его голос снова немного сник. Но прямо как грустный щенок, так же всей душой радуется и печалится, и все чувства на лице, как в раскрытой книге. Ширра извлек из-под плаща увесистый мешочек и протянул мне с самодовольным и ожидающим видом. «А что это?» — осторожно поинтересовалась я, принимая подарок. Под тканью скрывался расшитый блестящим бисером, отполированный металлом и мелким жемчугом пояс. Я завороженно расправила вещицу, рассматривая и крутя ее в руках, пока не дошла до пряжки. «Ох, светлые! Да он же стоит целое состояние! Такой подарок был бы значительным и в моей прошлой жизни, а уж теперь...» Фиолетовые, зеленоватые и прозрачные камни играли на свету, хвастаясь хитрой огранкой, радуя глаз. Некоторая часть меня очень хотела обладать такой красотой и надеть пояс хоть сегодня же к простому белому платью, такому, как носили на родном острове. Я была бы неотразима. Другая же часть моей души забилась в испуге. Такой подарок подразумевает определенное развитие событий, которого я бы очень хотела избежать. Я лишена денег, власти, привычного статуса. Но я еще не сломалась настолько, чтобы потерять самоуважение и разменивать свою честь на безделушки. Поджав губы, я протянула подарок дарителю, глядя в пол. «Прошу извинить мою невежливость, сеньор, но я не могу это принять». Ширра, кажется, был искренне удивлен. «Но почему? Ты же сама просила подарить тебе кастет для защиты от нежелательных ухажеров. Это даже лучше!» Молодой мужчина нажал пару камушков, слегка выступающих из узора, и пояснил. «Этот пояс будет усиливать все твои удары, так что и вмазать сможешь как следует, и убежать будет куда проще». У меня округлились глаза. Подобная магия была бы страшно популярна среди буквально всех, кто зарабатывает на жизнь сражениями. Хотя я смерила взглядом действительно увесистый пояс. Заклинания часто накладываются как раз на драгоценные камни и металлы. Иные материалы попросту хуже их держат. Это я запомнила крепко. Обыкновенный солдат ни за что не сможет себе позволить болванку для такого заклинания. Да и услуги мага стоят немало. А поднявшись на вершину власти и славы, воины обыкновенно уже сами не марают руки. Вот и выходит, что артефакт такой популярности бы не получил. Разве что для защиты отдельных ценных особ, вроде жены и детей благородного господина. А если жены пока нет, митрессы. Пока эта цепочка размышлений протекала в моей голове, я продолжала стоять, протягивая Ширра пояс, а тот обхватил мои пальцы своими, возвращая редкую вещицу. «Синьорита Иоланда, если не верите, то давайте устроим небольшую демонстрацию». Я вдруг вспомнила, что мы все еще находимся посреди обеденного зала таверны. Да, посетителей еще нет, но скоро появятся, а работники жареной рыбки уже снуют, развесив уши. Я и так в последнее время вывесила на всеобщее обозрение немало грязного белья. Не хватало еще и Ширра личной беседы вести вот так, у всех на глазах. Вот так мы вдвоем оказались на заднем дворе таверны. «Пояс надо надеть», — лукаво усмехнулся сеньор и потянулся к моей талии. Я нахмурилась. Он опять хмыкнул и вручил артефакт мне на вытянутой руке, отступив назад. Надеть пояс было непросто. Застежка оказалась затейливой, вероятно, для того, чтобы амулет нельзя было быстро сорвать. Но я справилась. «Теперь бей сюда!» Ширра поставил к стене мешок с опилками, которыми мы посыпали пол. Я оценила грубую мешковину и первый удар нанесла осторожно. Мешок вздрогнул и накренился. «Сильнее! Кто-то ел мало рыбы!» — насмешливо подначил меня Ширра. Я ударила сильнее и... Тугой мешок лопнул, осыпав меня мелкой стружкой с головы до ног. Вот тут этот негодяй буквально согнулся от смеха, глядя, как мелкие частички пиленого дерева слетают мне на нос. Не выдержав, я ударила его под дых, ровно так, как иногда лупили друг друга братья в драках. «Ум!» Ширра свернулся калачиком, словно я и впрямь попала куда-то в чувствительное место. Я же молча сняла пояс, положила его на гору опилок, отряхнула юбку и ушла в таверну. Придется переодеваться и снова плести косы. Пока я, бурча, приводила себя в порядок, ко мне поднялась Марцелла. «Ты еще долго?» Госпожа Агастина ругалась на опилке, так что сеньору пришлось все собрать и посыпать пол у входа. Я поморщилась. Хозяйка таверны была добра, но не терпела беспорядка. «Кстати, вот, сеньор просил тебе передать с извинениями». С этими словами наша кухарка протянула мне плетеный поясок из семи нитей. Такие продают сладко в торговке в порту. Считается, что они защищают от злых сил, и девушки нередко носят их поверх корсажа просто как украшение. Я не хотела принимать подарок, но Марцелла сказала, что сеньор Ширра уже ушел и оставил эту безделушку мне как виру за дурную шутку. Я вздохнула и взяла подношение. Дешевый поясок меня ни к чему не обяжет, и его легко можно будет вернуть. Вот только это был тот самый расшитый пояс, прикрытый легкой иллюзией. Как Марцелла не догадалась, что вещица с подвохом? Или Ширра ее тоже заколдовал? «Ты не будешь надевать? Жаль», — сказала кухарка, увидев, что я прячу подарочек под подушку. «Красивый поясок. Говорят, когда мужчина делает такой подарок, он намекает на то, что желает сам его развязать». Я закопала пояс поглубже и сухо сказала: «Господин Ширра не слишком любезен. Ему следовало узнать, готова ли я принять такой подарок». Марцелла посмотрела на меня, как на дурочку. Она отчаянно хотела замуж, считая, что именно в браке предназначение женщины. Я с ней не спорила. Наши разногласия не мешали нам общаться и даже немного дружить. Мы спустились вниз и занялись делами. Я сновала по залу, Марцелла крутилась у котлов. Отец иногда говорил, что боги любят пошутить, и в этот день я в этом убедилась. К вечеру в жареную рыбку набились матросы иноземного судна, наскучавшиеся без женщин, и начали распускать руки, хватая меня за юбку, норовя обнять и даже поцеловать. Пару раз я всерьез от них отбивалась, пока Томмазо пробирался ко мне, чтобы вырвать из объятия очередного подвыпившего матроса. Вот уж когда я пожалела, что не надела пояс. Пара усиленных ударов могла бы охладить горячие головы. В итоге мне пришлось со всех ног убегать наверх и запираться на засов, пока Томмазо с рыком выбрасывал подгулявших матросов за двери, предварительно забрав их кошельки. На следующий день я надела пояс, спрятала его под фартуком, ведь он по-прежнему выглядел девичьей безделушкой, а не драгоценностью, и больше его не снимала.